Сжав губы, Хокаге проводил глазами падающее рядом тело. Мальчонка Учиха бы добил Данза, но могла возникнуть нехорошая история с правилами деревни, да и с остатками корня. Зачем мальчишке лишние проблемы? Оглядев сражающихся шиноби, Хирузин зычно крикнул, усилив свой голос так, чтобы дошел до каждого. Прекратить бой. Данза мертв. Еще несколько техник столкнулись, но сами шиноби отскочили друг от друга, настороженно посматривая то на врагов, то на Хокаге. Снять маски. Резко потребовал глава деревни. И шиноби корня, неуверенно, стянули маски, позволяя себя опознать. Знакомые, в общем-то, лица. Абураме, Хьюга из младшей ветви, внучатый племянник, другие выпускники академии. Всех их старик знал. Дернув от злости уголком губы, приказал трупы доставить в морг, раненых в госпиталь, и, повернувшись к вышедшим из своих кварталов Хьюга и Яманака, распорядился специально для них. До окончания разбирательства полномочия военной полиции переходит к вашим людям, главные Наичи. Всех причастных в камеры. Выполнять. Про себя старик мельком порадовался, что эти кланы не присоединились к битве. Собственно, и неудивительно, непонятно, кому помогать. Корню в масках Анбу или Учихам, которых в деревне не очень любили, зная про их амбиции. Тем не менее, разгоряченные боем шиноби не стали оспаривать приказ. Да и кому, оба предводителя сторон мертвы. Учихи недовольно ворчали, но шли в свою собственную тюрьму. А к Хокаге подошел Итачи, тихо прошипев, почему не дали добить убийцу отца. Сарутоби впился в него тяжелым взглядом, но злой Учиха твердо смотрел в ответ, уверенный в своем праве спрашивать. Переведя глаза на труп под ногами, Сарутоби негромко произнес, он советник Хокаге, Итачи. Ты хочешь испортить себе жизнь и, возможно, стать изгнанником из-за такого дерьма? Тот на мгновение задумался, а Хирузин, шагнув ближе, тихо прошептал. Не стоит множить ненависть, мальчик. Заодно, я не буду часто напоминать, что шиноби, с которым ты дрался, выпустил лиса на деревню, и звали его Обито Учиха. Подумай об этом. Глаза Итачи удивленно расширились, а отступивший назад Сарутоби многозначительно кивнул, раздумывая, как использовать данный факт. Учихи с их психопатиями и амбициями уже сидели у него глубоко в печенках. Хотя, с другой стороны, для непосвященных, отступника убил Итачи. Сражались. Один умер. Клан остался обезглавленным, а свою силу юный Учиха показал. Молод, конечно, для главы клана, но силен. Итачи же молча поклонился, после чего отошел к Хиаши Хьюга, выступающего для него надсмотрщиком. Шиноби потянулись в сторону тюрем, не сопротивляясь, да и ничего им такого не грозило. Корень незаконен, Учихи в своем праве наведения порядка, а сами подчиненные Данза полностью лишились руководства. Зная, как Шимура обрабатывал своих людей, Хокаге сомневался, что они вообще способны на действия по собственной воле. Их придется теперь долго лечить. Оставалось закончить одно дело. Найдя взором клона Шисуи, поманил его пальцем. Тот подошел и с поклоном произнес, что прикажите, Хокаге сама, отведи меня к оригиналу, пусть отчитается. Он сейчас не совсем в состоянии, отвел глаза в сторону клон. Ничего страшного, приведем, улыбнулся Сарутоби. Однако улыбка эта дальше губ не ушла. Прошу за мной, вздохнул тот, перемещаясь мерцанием на сотню метров наверх, а потом еще раз. Хирузин не отставал, следуя по чутью чакры, и оказался перед небольшой беседкой, откуда мощно тянуло алкоголем и доносился храп. Хокаге шагнул внутрь, оценив лежащие на полу бутылки и столик с закуской, с которого медленно капало разлитое саке. Упав лицом на руку, храпел Шисуи Учиха, а напротив него, вытянувшись на лавочке, посапывал маленький Узумаки. Удивленно подняв бровь, старик понюхал воздух. От ребенка тянуло перегаром. Повернувшись к клонам, старик опасно прищурился, и те скривился, стараясь не смотреть на правителя Конохи. Зачем он тут? Впрочем, не отвечайте. Приведите в порядок пьяницу, пусть доложит сам. Переглянувшись, клоны подхватили оригинал за руки и ноги, моментально исчезнув. Отследив их до реки, Сарутоби присел на краешек лавки, дожидаясь Учиху. Через пару минут насквозь мокрый шиноби появился рядом. Опустившись на колено, склонил голову, заставив Сарутоби незаметно усмехнуться. Дело явно не в чинопочитании, парню просто тяжело стоять после резкого отрезвления. Прием на редкость неприятный для самочувствия. Но Хокаге, сохраняя прежнюю отстраненность на лице, приказал, рассказывай все с самого сначала. Шисуи, запинаясь, поделился деталями его операции по натравливанию одной на другую враждебных селению сил, как разослал клонов, понадеявшись на то, что и так уже разогретые ожиданием операции шиноби не станут сильно разбираться. Настоящий Ли Данзо отдал приказ выдвигаться в давно ожидаемый бой, а для соклановцев и вовсе ничего особого придумывать не пришлось, они только того и хотели. То есть, ты своевольно устроил бойню посреди деревни, поднял бровь Каге. Альтернатива – усиление Данзо и ослабление деревни от уничтожения одного из сильнейших кланов. Я не мог этого допустить, Хокаге сама. Вы видели, он уже нашел где-то шаринган. Что бы он сделал? Получив в свое распоряжение множество их, дай корень, Сарутоби прищурился. По-хорошему, слишком хитрого шиноби следует наказать. Его план мог обернуться огромными жертвами среди простых жителей, стоило бою пойти немного иначе. Хотя больше всего Хирузина смущало другое. Шисуи умен, предан деревне, но такое поведение и планы вообще не в его эмоциональной натуре. От него больше ожидалось какого-нибудь красивого и героического поступка, самопожертвования, яркого жеста. Сложить 2 и 2 было несложно. Кивнув на спящего Узумаки, он поинтересовался у Красноглазого. План ведь пацан замыслил, верно? Тот на секунду замер, думая, что ответить, однако Хокаге заранее отмахнулся от возможного желания выгородить товарища. Джирая называет пацана не иначе, как мелкий интриган. Мальчик тебе рассказывал, что это он придумал и осуществил идею, как их семье, обязательно с комфортом и в безопасности, выбраться из травы, не говорил, но Ясуа мог, вздохнул Учиха, поэтому с ним и интересно, думает иначе, чем другие, точно не как ребенок, пусть даже гениальный, я на Итачи насмотрелся, тут другое, и что мне с вами делать, умники, Ясуа ни при чем, я сам просил его совета, быстро произнес шиноби, перед этим напоив, поднял бровь Хирузин, тот смущенно отвел глаза, иначе не мог решиться довериться, а так, когда оба пьяные, все легко прошло, и он тебе насоветовал устроить резню заранее и на своих условиях, верно, в тот момент показалось хорошим выходом. Данзо отчасти прав, мои глаза не гарантированное решение против Учих, плюс условия, благодаря которым они пришли к таким мыслям, никуда не делись. И, Сарутоби сама, разрешите вопрос, Хокаге кивнул, уже представляя, о чем спросит, шиноби, которого вы взорвали, он ведь тот, что атаковал Минато, ты заметил? Хмыкнул Хокаге, да, Обито Учиха, погибшие отомщены, Шисуи сжал губы, что за проклятие такое висит над их кланом, почему его родственники так легко поддаются эмоциям, таково влияние Шарингана, их чакры, как остановить безумство, не уничтожая весь клан, Каге, тем временем, добавил, историю с Обито нужно расследовать, кто его учил и тренировал после пропажи, прошло совсем немного времени, а он смог контролировать Биджу и сражаться на равных с Минато. У него оказалась очень интересная способность Шарингана, Хокаге сама, именно. Второй глаз у Какаши, займитесь развитием. Деревне будет полезно иметь такое средство. Есть. Сарутоби оглядел спящего ребенка и направил тяжелый взор на Учиху. Мелкий Узумаки верен деревне, ручаешься за него, остановишь, если решит действовать во вред Конохе. Он же совсем слабый, как шиноби, зато находит подход к нужным людям, покачал головой Хирузин, что иногда опаснее, чем кидаться техниками. Шисуи осторожно откликнулся, он сильно благодарен за то, как их тут приняли, Хокаге сама, считает политику деревни очень разумной, думаю, да, верен, ручаюсь, хорошо, резко кивнул Сарутоби, отвечаешь за него, свободен, поклонившись. Учиха взвалил спящего мальчика на плечо и исчез, а старик, наконец, выдохнул и расслабился, опустив плечи. Сторон уже для боев. Память подводит, реакция не та. Однако большое дело сегодня сделал, отомстил за жену именно Тоскушиной. Да и в деревне опять появились Узумаки. Очень многообещающее семейство, даже без учета Наруто. Да и сын Минато получил нормальную семью. Не зря же Джирая с ними столько жил, изучал, семья хорошая, дружная. Но что делать с Учихами? Проблему нужно решать, так или иначе. В каждом поколении появляется очередной безумец, а после сорванного переворота и смерти главы могут еще сильнее затаить обиду. Старческие, покрытые пятнами пальцы достали из кармана трубку, набили табаком, щелчок зажигалки, и над беседкой потек ароматный дым, забивая запах разлитого алкоголя. С другой стороны, с чего начались проблемы с Учихами? Мадара так и не стал Хокаге и, по давней традиции их клана, как маленький ребенок, затаил обиду. В конце концов, если учихам так важна мишура и титулы, чтобы потешить их эго, то почему нет? Короля играет свита, а академия давно работает очень хорошо, формируя верных селению людей, которым наплевать на кланы. Одна семья, сколь бы она ни была сильна, не сможет контролировать всю деревню силой. Те времена давно прошли. Поднявшись, старик медленно вышел из беседки, подставив лицо прохладному ветерку, пахнущему дымом от прошедшего боя. Пора на покой, а новое поколение проложит свою дорогу. Ведь путь шиноби ведет воля огня, а он сделал достаточно, чтобы жители Конохи понимали ее правильно. Глава 7. Что, ты станешь Хокаге? Сам не верю, понуро повесил голову Шисуи. Не вижу восторгов. Разве не этого хотел твой клан со времен основания деревни? Клан, а не я, еще более кисло пробормотал красноглазик. Да, хорошо посидели. Парень вздрогнул, вспомнив последствия вечеринки, и тяжело уронил. Больше не пьем. Результаты совершенно непредсказуемы. Я почесал в затылке, сочувственно глядя на учиху. Меньше всего представляю его в роли Каге. Нет, он могучий шиноби, сильнейший из своего клана. Но как человек совершенно не подходит к такой роли. С другой стороны, может, так и надо? Увидел же в нем что-то Сарутоби. Вместо того, чтобы выложить свои сомнения, я усмехнулся. Не дело пятому Хокаге пить и по публичным домам шастать. Ты теперь пример для всех шиноби. Когда официальное объявление? 10 дней, а потом срок на передачу полномочий. Нормально все будет, отмахнулся я. Старик подстрахует, сильных ошибок не сделаешь. В клане уже знают, там проблем не будет, радуются. Ведь мы показали свою силу. Сарутоби испугался, результат достигнут. Я недоверчиво хмыкнул. Звучит, как бред. Именно. Старик кинул нам кость, чтобы не бунтовали. Альтернативой было уничтожение клана. Но они-то об этом не знают. Так вышло лучше. Главное, чтобы теперь не возникли проблемы с остальными учихами, вздохнул я. Да, об этом. Хирузин мне поручил кое с чем ознакомиться. Я подумал, что ты можешь помочь. Вытащив свиток, он сложил печать, и на столе, чудом не сбив наш чай, появилась куча свитков и полдюжины толстенных журналов. Я поднял один и развернул, быстро проглядев текст. Поступил заказ. К выполнению привлечен. Миссия выполнена, оплата получена, процент селения. В другом то же самое. Открыл толстую тетрадь, оказался список расходов Конохи за полгода. И что ты хочешь, чтобы я с этим сделал? Удивленно распахнулись мои глаза. У тебя не будет с этим проблем? Секретно же. Систематизировал. После тебя я отдам одному из наших, интересно сравнить результат. Нужен дополнительный контроль и выводы из нескольких источников. Помассировав виски, прикидывая объемы работы, я тоскливо протянул. А мог бы в академию ходить, там сейчас учат. Сколько осталось кунаев, если 3 метнул во врага, а было с собой 5. Спасибо, друг, буду должен. Обрадованно воскликнул новоявленный претендент в правители скрытого селения. Иди уже, Хокаге, проворчал я. Оставь меня с моей ношей тяжкой. Проводив глазами довольного Шисуи, скинувшего с плеч часть проблем, утащил свитки в свою комнату и, достав большую тетрадь, погрузился в расчеты, пытаясь понять, как может вообще работать экономика деревни наемников. Думаю, тут меня ждет множество удивительных открытий. Отвлекли меня только голоса внизу. Отставив бумаги, спустился вниз, где застал детей в немного расширенном составе. А вот и он. Аники, мне надо, чтобы ты помог. Хинато-тян не хочет драться. Она умеет, но не хочет. Помоги. Смущенная Хьюга кинула на Наруто раздраженный взгляд. Мало того, что притащил к ним домой, так еще и бесцеремонно переложил ее проблему на чужие плечи. И правильно делает. Не женское дело кулаками махать. Что, брат? Вскинулась на мои слова уже Карин. А почему меня ты тогда заставляешь руки сбивать? А ты, Узумаки, на тебе не видно, усмехнулся я. Заживает, как на собаке. Взбешенная Карин шагнула вперед, без разговоров зарядив мне в солнечное сплетение. Попыталась, конечно. Удар пришелся в подставленные ладони, а сам я, со смехом, пронесся мимо, заставив ее погнаться следом. Выскочив наружу, добежал до тренировочной площадки, где принял на себя град уверенных ударов. Больно, блин, она не сдерживается, а чакра усиливается. Я тоже, но надолго меня не хватает. Выбрав момент, ушел в сторону от прямого удара и от души зарядил ногой, выкинув ее из нашего ринга. Чакра, все, а Карин зашипела, сидя на земле и баюкая предплечье, которым прикрылась. Я же шагнул к столбу с печатью, восполняя запас энергии. Тем временем, Хьюга воскликнула. Ей же больно. Уже нет, Карин, поднявшись, помахала перед ней поврежденной рукой. Я вылечилась. Подскочившая к Узумаки белоглазка ощупала пальчиками предплечье, удивленно подняв брови. Однако, повернулась ко мне совсем с другим вопросом. «Зе, зачем же так сильно бить?» — ответил вместо меня Наруто. «У него чакра кончилась. Он всегда так делает. Дерется до конца, а потом, бац, и ты на земле. Иначе вы не остановитесь, и тогда лечиться придется уже мне», — согласился с блондином я. «И, раз мы уже размялись, Хината, теперь твоя очередь. Покажи, что умеешь». Поджав губки, она молча встала напротив, глубоко вдохнула, сложила печать и активировала Бейкуган. Глаза побелели, проявились вены на висках. Девочка заняла боевую стойку и мягко скользнула вперед. Я моментально сдвинулся назад, спасаясь от промелькнувшего кулачка, следом от ноги, опять кулака. Контратаковал, но она плавно ушла в сторону, подстраиваясь под мои движения. Не хочет драться, да, вниз, в сторону, назад, не пытаясь блокировать удары, вложить больше чакры, пытаясь достать ее бедро ногой. Однако Хьюга сдвинулась назад, встретив летящую ногу тычком пальцев. Мышцы ожгло, и я отскочил назад, стараясь не опираться на онемевшую ногу. Потеряв мобильность, следующие удары был вынужден блокировать, подставляя левую руку. Онемела и она. Да что за... Вложив всю чакру в одну атаку, взорвался выверенным движением, целясь кулаком в грудь. Мелькнули темно-синие волосы сбоку, хлестнула болью вторая нога, и я, взмахнув руками, растянулся на песке, пропахав его носом. Полежал пару секунд, перевернулся на спину, хмуро поинтересовавшись у Наруто. «Говоришь, не хочет драться?» Блондин с сестрой стояли с раскрытыми ртами. «Вот тебе и милашка Хьюга. Жертва, блин, как же больно. Неудивительно, что она не желает драться с ребятами в академии. Терминатор малолетний. Я, здоровый лось для своего возраста, старше нее где-то на 2 года. Тренируюсь на грани для Узумаки с нашей скоростью восстановления. Но она меня просто размазала. Что с ними такое в клане делают? Тренировки с рождения?» Подняв руку с поднятым большим пальцем, вяло улыбнулся, смотря на девочку совершенно иным взглядом. Все оказалось сложнее, чем представлял. Отмеревшая сестра подскочила ко мне и положила руку на плечо, делясь чакрой. «Даттибайо, какая ты крутая, а почему в школе не показываешь? Как ты так научилась? Покажи, тоже хочу». Смущенная Хината, вокруг которой носился блондин, с тревогой наблюдала, как я, покачиваясь, поднимаюсь с земли. С чакрой в теле совсем бардак, она нарушила ее течение в теле, но не сильно, маленькая еще. Дойдя до столбика с печатью, положил руку, вбирая энергию и пропуская через себя, усилив ток чакры к ногам и руке. Пришлось прогнать несколько резервов, пока не прошла немота, и я сжал кулак. «Интересно», хмыкнув, повернулся к девочке. «Повторим, принцесса». Она сложила кончики указательных пальцев вместе и, глядя в сторону, тихо прошептала. «Я сильно тебя ударила. Может, не надо?» «Надо, принцесса, надо. Не бойся, Узумаки таким не убить». Смущенно улыбнувшись, она сняла отороченную мехом курточку, повесив ее на спинку лавочки и, выйдя в ринг, встала в стойку. Как бы девочку в клане не ломали, но побеждать ей нравится. Ухмыльнувшись, я сорвался вперед, ускоряясь по максимуму. Двойка в голову, коленом, добавить ребром ладони, отскочить назад, спасаясь от быстрого взмаху ладошкой. Ей не нужно акцентировать удары, работать с весом и ускорением. Урон наносит выплески чакры по тенкицу. За счет этого она может вести поединок совсем иначе, чем я привык. Легкие, максимально быстрые отточенные движения, плетущие паутину обманок, каждая из которых может стать настоящим ударом. Но, все же, я сильнее и быстрее. Выпустить чакру из левой ноги, прилепляясь к земле, и, с выплеском силы, развернуться, вкладывая всю мощь и вес в одно движение. Контакт. Маленькую Хинату сдуло с ринга от удара в грудь раскрытой ладонью. Но даже так девочка успела тронуть атакующую руку, нарушив ток чакры. Ей не очень помогло, однако. «Сестренка, посмотри, пожалуйста». Карин тут же бросилась к девочке. Целительскую технику она пока только изучает, но отдать чакру может. Впрочем, Хината уже стояла в стойке, несмотря на то, что не могла вдохнуть. «Она вылечит», — улыбнулся я напряженной Хьюге. «Продолжим, как восполню чакру и восстановлюсь. Мы сошлись еще раз, и тут Хината избрала тактику изматывания. Успешно. Меньше минуты, и я отступил назад, подняв руки. Я пуст, отдыхаем. И все, немного обиженно воскликнула девочка, деактивировав Бейкуган. Отдохни, восполни чакру. Хотя, знаешь, вот видишь, Наруто стоит, попробуешь его измотать? Правда, можно, Аники? Повернулся ко мне блондинчик. Она лучше тебя, братец. Будет сложно. Через полчаса стонущий блондин лежал на земле, даже не пытаясь подняться. Над ним стояла незнающая, куда себя деть, Кьюга, и суетилась сестра. Парню досталось. Он, как и я, выбрал атакующую тактику, но мастерства и контроля не хватило. Девочка ломала все его попытки, выводя из строя конечности. Действовала мягко, насколько могла, но даже в этом случае блондин минуту дрался, а потом еще пять гонял чакру по телу, пытаясь вылечиться. Карин помогала, как могла, но, в итоге, повреждения накопились, и спарринг кончился. Да и Хината потратила всю чакру. «Не беспокойся, он будет в порядке», — успокоил я наследницу Хьюга. «А через пару месяцев научится драться лучше. Теперь, точно, да», — донесся стон с земли. Махнув рукой в сторону дома, я предложил. «Чая, у нас там есть сладкое. Мне надо идти», — я не предупредила папу. Я повернулся к Карин, вопросительно подняв бровь. Сестра прикрыла глаза, сосредоточившись, и, спустя секунду, кивнула. «У Хиаши сама активирован Бейкуган. Он смотрит за тобой, Хината-тян». Хьюга удивленно распахнула глазищи, но я не дал ей смущаться дальше. «Видишь, это не аргумент. Твой отец все знает. Вперед, поглощать печенье». Как оказалось, Хинату больше смущало то, что она вспотела в результате тренировки, а не общение. Но непосредственная Карин потянула ее с собой в нашу ванную. В другую я загнал Наруто, а сам пошел готовить чай и вкусняшки. Девочке точно нужно расслабиться. Слишком уж у них в клане все строго и по традициям. Надеюсь, ее отец нас потом не съест. Не съел. Как на следующий день доложила Хината, единственное, что сказал: «В другой раз предупреждай». Девочка чаще стала бывать у нас, гоняя Наруто и Карин по рингу. Иногда и меня. Но противник я скучный, если быстро не победил, то все. Я думал, Хиаши Хьюга зайдет поговорить с мамой, однако, нет, что не мешало ему внимательно смотреть за первыми тренировками. Само собой, не выходя из своего квартала, лишь убедившись, что дочери ничего не угрожает, мужчина успокоился. А травмы на тренировках, особенно когда их залечивают на месте, он опасностью не считал. Жизнь незаметно шла дальше. Прошла церемония утверждения пятого Хокаге, я продолжал разбираться бумагами. Как оказалось, селение кормится отнюдь не с заданий ниндзя. Коноха шефствует над десятком деревень и, более того, над фабриками, построенными специалистами с другого континента. Собственно, основной набор миссии состоит в скучной охране фабрик и заводов. Этим занята основная масса шиноби. Многие, как оказывается, даже не живут в Конохе и, после получения звания Гинина, спокойно проводит свою жизнь, кормясь с предприятий. Их видно станет лишь в случае войны и мобилизации. И то не всех, кто-то должен дело делать. Быт в деревне, оказывается, не такая уж и большая часть жизни чакропользователей. В Конохе, по большому счету, живут те, кто считается или хочет стать элитой. Ну и кланы, куда без них. У тех и вовсе налаженный веками бизнес, зачастую, еще со времени до основания деревень. И вся эта система существует параллельно с гражданской властью даймё, имеющих свои небольшие личные гвардии в виде самураев. Больших армий они не содержат, оставив войну на долю шиноби. Живут богато, собирая налоги, но не имея больших трат. Гражданская власть, по сути, ну и система миссий, позволяющая решать текущие задачи обоим веткам власти. Убрать поле, с которым не успели крестьяне. Команда гининов, сопроводить караван, они же, если доплатите, можно и вовсе грузы в печатях переправить. Разобраться с появившимися бандитами вообще легко. Да, блин, я видел задание на поиск кошки. Поиск кошки. В общем, Коноха для богатых. Вижу каждый день, когда в магазин хожу. На наши пособия в обычном городе можно шикарно жить. Тут едва хватает на еду и одежду. Лучше иметь нормальный доход, особенно хорошо свой собственный бизнес в пределах деревни с расчетом по местным ценам. Ресторан, как Акимичи, цветочный магазин, как Яманака, и так далее. Узумаки не крышуют и горные заведения половины страны огня, как Хьюго. Нам бы источник заработка. Чакропроводящая бумага и специальные чернила для печати стоят немало. Мы их для обучения портим в немалых количествах. Уже откровенно неудобно перед Бжрей. Ты опять в своих бумажках, брат, выходной же, на речку пошли. А, выплыв из мыслей, посмотрел на стоящую в дверях комнаты сестру. На речку. Я посижу еще, Карин. Идите без меня. Нет, Ясуа, мы идем на речку. Ты совсем не выходишь из дома, только тренируешься и копаешься в свитках. Оглядев стол, наполовину исписанную толстую тетрадь, вздохнул. Устами ребенка глаголит истина. Пойдем. В итоге, один раз окунувшись, я сидел на берегу и наблюдал, как дети плещутся на мелководье, иногда заплывая дальше. Они и Хинату с собой вытащили, которая, на удивление, хорошо умела плавать разными стилями. В кои-то веки мне не пришлось учить. Так вот, возвращаясь к деньгам, Юмика разучивает обряды из свитка, рассчитывая позднее заняться ритуалами. Благо, у нее по работе имеются знакомые в морге Канахи и есть возможность для пары людей работать на полставки и у нас. Тут все упирается в восстановление храма и необходимого оборудования. Дорого. Сейчас не по карману, и старая идея Джирая с печатями выглядит интереснее. Более-менее что-то у всех получается в семье, а Карин даже нравится. Да и я не забрасываю, слишком много интересных перспектив печати дают. Плюс потихоньку провожу опыты с запечатыванием газов и жидкостей. Печать позволяет довольно свободно играть с внутренним объемом, реально запечатать воду, получив при распечатывании струю под очень большим давлением, как и подобрать состав газа для эффективного объемного взрыва. Взрывная печать — это хорошо, но распечатанная взрывчатка намного эффективнее к затратам чакры, не говоря о том, что печати с запасом жидкости всегда актуальны для пользователей стихии воды. Выгоднее формировать технику на реальной основе, чем создавать элементы с чакры. В рандоме стихийного сродства мне досталась молния. Сильная, хорошая стихия, но весьма затратная и сложная. У Наруто ветер, Карин выпала вода, как и Юмика. Однако мне развивать пока некогда совсем и возникли проблемы со стихийными преобразованиями чакры из хранилища. Впрочем, это дела далекого будущего, когда подрастет резерв и улучшится мастерство. Никуда торопиться не собираюсь, дел навалили и без того. Я устроился на песке удобнее и прикрыл глаза, погружаясь в дремоту. Отдыхать, значит, отдыхать. Не зря же меня сюда притащили. Проснулся от боли. Все тело жгло, как будто внутрь залили огня. Сипло вдохнув, схватился за грудь, пытаясь понять происходящее. Подбежала встревоженная Карин, без раздумий положив руку на грудь. Боль уменьшилась, а она крикнула: «Мерцание! Быстро!» Я сложил печать, сконцентрировался, переместившись на 5 метров в сторону. «Еще!» — скомандовала она. Последовав приказу, повторил технику, а потом еще 2 раза. Резь осталась, но уже вернувшись к понятному ощущению перенапряжения каналов чакры. Прищурившись, оценил доступные резервы. Они изменились. А вот насколько сильно, пойму опытным путем. Хотя если использовать помощь, Карин, сколько? Девочка задумчиво наморщила нос, пытаясь оценить чужой резерв, и неуверенно произнесла: «Думаю, стало раз в 7 больше, чем раньше. И, может, еще подрастет, как только привыкнешь. Не знаю, маме покажись». Я довольно рассмеялся, смотря на свои ладони. Резерв по-прежнему небольшой, но с ним уже можно работать. И, самое главное, наконец, получил подтверждение, что мой дисбаланс энергии рано или поздно исправится. Трепещи, мир. А, главное, смогу выполнить мерцание до магазина и обратно. Всегда очень хотелось. Глава 8. Подросший резерв сильно облегчил жизнь. Я смог делать нормальные печати, сражаться в рукопашном бою, пробовать стихийные преобразования. При желании могу поступить в академию. Только зачем? У меня 2 малолетних троглодита на руках, которым постоянно помогаю делать домашку, и задачек из разряда. 2 шиноби кинули ножи навстречу друг другу. Рассчитайте, чей куной попал быстрее, мне хватает. Наруто, готов повторить? Дай отдохнуть, Аники, простонал лежащий на траве блондин. Чакра у тебя еще полна, действуй. Быстрее закончишь, раньше отдохнешь. Ну, брат, не смотри на меня, как Хината, не поможет. Вперед, 3-й, 7-й, потом со 2-го по 5-й. Кто там хотел стать Хокаге? Злой ты. Тем не менее, поднявшись, он сложил печать и исчез, оказавшись в воздухе над одним из стоящих во дворе манекенов. Хлоп, и в деревянную голову болванчика до половины вошел куной. молниеносно сложенная печать, и такой же звук раздался от другого, еще и еще, пока парень не оказался позади стоящих рядом целей и не взмахнул двумя руками сразу, оставляя ножи в их черепушках. Мерцание, и Наруто появился возле меня, пригибаясь в стойке для рукопашной. Лишь сейчас, впервые с начала упражнения, его ноги коснулись земли. Мои губы расплылись в довольной ухмылке. Мальчик станет монстром. Столько чакры в таком возрасте позволяет полировать техники до совершенства. Его мерцание хвалит даже наш пятый Хокаге, который, на секундочку, носит прозвище «Мерцающий Шисуи» как раз за использование данного приема. Я не очень знаю, чему блондина учить дальше. Он освоил передачу чакры и поглощение, может сделать запечатывающий свиток, выполнил не дающегося ранее иллюзорного клона. По всем параметрам перевыполнил программу Академии в части техник. С учетом объема чакры, по навыкам твердый уровень Чунина. Хорошо поработал, Наруто. Отдохни. Тот довольно улыбнулся и скрылся в доме, простучав голыми пятками по полу в сторону душа, а я задумчиво посмотрел в сторону соседского забора. Может, к Сарутоби сходить? Вроде, сын старика как раз ветром владеет, поучит парня, или дать Наруто еще и мистическую ладонь, пусть наращивает контроль до совершенства. На секунду представив его муки, ухмыльнулся. Нет, точно надо попробовать. Ох, каким для него будет ударом, когда первая рыба взорвется в руках. Он-то думает, будто уже безмерно крут. Его самоуверенность не доведет до хорошего, конечно, но ломать его не хочу. Жалко братца, да и не выйдет у меня. Покажу, что лучше в техниках и контроле. Наруто пожмет плечами, скажет: «Ты старший брат, тебе положено», и начнет хвалиться объемами чакры. А у товарищей в академии не очень получается сбить с него спесь. «Слишком стараемся дома». Довольно посвистывая, я прошелся рядом с манекенами, выдергивая глубоко засевшие в чурках кунаи и кидая их в висящую в десятки метров мишень. Обязательно нужно скорее отлаживать многокомпонентную печать, чтобы нанести ее на тело и хранить в ней нужные мелочи, например, ножи. В том упражнении на мерцание, практикуемом Наруто, нет возможности их вынимать из цели. Ударил, сложил печать, выхватил новые уже у следующей мишени. Вот когда научится мерцанию вообще без печати, другое дело. Правда, и думать не хочу, сколько на тренировку такого эффекта уйдет чакры. Однако у брата имеются все шансы при его запасах. Закончив с тренировочным инвентарем, зашел в дом, поставив вариться рис. Немного прибрался да закинул подогреваться в духовку вчерашнее мясо. Скептически посмотрел на печку. Мяса мало, нам эти 1,5 килограмма свиных ребер едва размяться. Готовить лень, да и не успею. Вот-вот мама с сестрой придут. Навыки Карин немного подтягивают в госпитале по вечерам после академии. По границе моего радиуса чувствительности чакры прошло возмущение знакомого спектра, и я поспешил к двери, распахнув ее перед подошедшим шиноби. «Джирая-сан, рад вас видеть. Проходите, вы как раз к ужину». «Знаю». «Держи», он протянул мне большой сверток, в который я незамедлительно заглянул. «Мясные рулеты Акимичи, как всегда балуете нас». Он усмехнулся, разуваясь и проходя в гостиную. «Любым другим я бы принес сладкого, но вам сладкое тоже хорошо». Когда поел мясо, хмыкнул я, расставляя посуду в зале барной стойки, которую сделали в процессе ремонта, отделяющей кухню от гостиной, впритык хватает для нас четверых. Для гостей нужно накрывать большой стол. Мужчина удачно зашел, его рулеты как раз компенсируют недостаток мяса, и готовить ничего не нужно. Беловолосый с негромким стоном наслаждения рухнул на кресло, погружая босые ноги в мягкий ворс ковра, и, посмотрев на пол, уведомил: «А я купил еще один ковер, еще больше вашего». «Да», заинтересованно поднял я голову от плиты. «Не желаете на что-нибудь поспорить?» «Нет», поднял он перед собой руки. «Жаль, мы бы тут между собой решили, кому достанется». Хлопнула дверь ванной комнаты, и в гостиную ворвался Наруто. «Здрасте, Джирая-сан», быстро пробормотал он, прыгнув рядом на диван. «Научите крутой технике». Я устало вздохнул. «Хорошо, что не старый извращенец, уже достижение». «Не сегодня», отмахнулся от пацана беловолосый. «Я пришел проверить, как вы выучили свои задания с печатями». «Отлично, глядишь, скоро и продавать печати сможем». «Тем не менее, сначала быт, так что я предложил, давайте сперва отужинаем». «Хорошо». 10 минут спустя распахнулась дверь, впуская маму и сестру. Женщина поздоровалась первой. «Добрый вечер, Джирая-сан. Рады видеть в нашем доме». «Да-да», — вторила ей Карин, сама, тем временем, хищно присматриваясь к блюду с рулетами. Пока они умывались и переодевались в домашнее, делились свежими новостями из больницы, там и рис сварился. Расселись за столом и продолжили неспешный разговор о том, чему научились, какие перспективы видно, слухи в деревне. Ужин перешел в очень долгий чай с печеньем, и как-то сегодня никакого тестирования техник не вышло. Чакры нет под вечер, да и особо никто не стремился, предпочитая отдохнуть. Лишь на следующий день, используя наступивший выходной, мы собрались во дворе под навесом. Перед нами лежали заготовки печати и пустые листы. «Давайте попробуем сначала запечатывающие, каждый со своим рисунком». Пожав плечами, я минут за 10 накидал символы, чуток подпитывая чакры с необходимым желанием. Руку сверху, и весь резерв уходит, вбивая мою волю в непокорную силу и листок бумаги. Все, свиток готов. Вообще, на самом деле Джирая хочет от нас многого. Техника печати, она ведь про помещение объектов в пространство техники. По правилам, я должен подготовить часть кандзи, а остальное делает сам шиноби. Наши свитки сложнее, ведь это запечатывание запечатывающей техники. Теперь достаточно подать совсем немного энергии с мысленным указанием на область, и она будет запечатана. Можно и без запроса, тогда автоматически свернет кубическую область 20 на 20 сантиметров сверху листа. Я оглянулся на других. У Карины мамы уже готово, а вот Наруто усердно пыхтит, медленно выводя символы. Надеюсь, у него получится, он позже начал, да и менее усердный. Джирая, между тем, взял в руки свиток матери, внимательно проверяя работу. Просмотрел, запечатал куной, распечатал. Свиток пожух и развалился на части. Довольно кивнул и взял мой. Повторил все операции и хмыкнул. Кривоватый кандзи. Работает нормально, компенсируешь хорошим воображением и контролем. Но на продажу не пойдет, да и объем маловат. Я поморщился. Ну да, у меня плохой почерк. Вроде, казалось бы, кому какое дело, если работает. Однако покупатель смотрит на обложку, к тому же, оно грубее не только по форме. У Карин техника работает чуть лучше, а моя может и предмет повредить, если он в объем плохо вписывается. Взяв листок сестры, мужчина прищурился, внимательно изучая и зондируя чакры. Посидел немного на стуле и отдал обратно Карин. Прекрасно, я сам лучше не сделаю. Пойдет на продажу, грех такую красоту портить. Алые глаза просияли, и девочка, бережно прижав листок к груди, воскликнула. «Спасибо, спасибо, учитель». Наруто обиженно надулся, но продолжал старательно выводить символы кисточкой. Последним росчерком закончил и, наткнувшись на мой предостерегающий взгляд, медленно поставил кисть обратно в держатель. Знаю я его, на эмоциях может все запороть. Именно поэтому он задавил нетерпение, несколько раз глубоко вдохнув и выдохнув, а потом положил руку на печать. Запечатывание. Вспухло облако дыма, а когда он рассеялся, перед ним лежала внешне целая печать. Подойдя ближе, я легонько поморщился. Каракули еще хуже моих. Наставник взял листок, изучая. Хмыкнув, выхватил кунаи, закрепив бумагу, кинул его вверх. Громкий хлопок, дым и поднявшийся ветер. Но спустя миг нож воткнулся в песок рядом. Джирая хмыкнул и подкинул его опять, уже распечатывая. Кроме ветра и дыма ничего не произошло, так как шиноби помещал в подпространство обычный воздух. Однако беловолосый, немного удивленно, похвалил блондина. «Работает. Поправишь почерк, сделаешь таких тысячу и нормально будет». Наруто тяжело вздохнул, но спорить, на удивление, не стал. Сам знает, что его печати корявые, а это и вовсе у него ранее едва пару раз вышло, и то, потратив час, а не как сейчас, растет. Джирая же оглядел всех нас и огласил результат испытания. «Карин, печати годны без ограничений. Покажешь мне все сделанное. Юмика, лучше всего отработанные, нужно посмотреть отдельно. Ясуа, продавать, если графическую основу подготовит сестра. Но лучше не надо, резерв маловат. Наруто, твои печати в продажу не годятся. Тренируйся. Мы можем открывать лавку», вскинулся я. «Именно. Я вскочил, вскинув вверх кулак. Да, мое мясо каждый день. Много вкусной свининки и говядинки. Обжора, все бы тебе поесть», фыркнула Карин. «А рамен?» с надеждой спросил Наруто. Я благосклонно кивнул. «И рамен, Утиучи, как ты любишь. Что надо делать, Аники? Я завсегда готов, только скажи». Оглядев дальний участок забора, где до сих пор виднелся фундамент, я указал ему рукой. «Пойдем мешать раствор, будем строить лавку. Для мотивированных шиноби стройка – это совсем не сложно». Собственно, фундамент мы обновили в тот же день, а в понедельник, когда семья училась и работала, к нам привезли строительные материалы. За две недели, из которых дольше ждали отвердения бетона, возвели небольшой домик. Часть забора разобрали, и теперь с дороги есть вход в получившийся магазинчик. Ничего сложного в планировке. Большой плакат и вывеска «Товары Узумаки» над дверью. Внутри два столика с креслами, стеклянные витрины вдоль стен, стойка продавца, а за ней стена с рядами полок. После того, как с ремонтом закончили, вся семья уселась делать печати. Были отложены все тренировки, кроме физических. Взрывные, запечатывающие, печати с уже готовыми вещами для тех шиноби, кто совсем не дружит с нашим искусством. Запечатанная вода для стихийных техник, продукты, походные наборы. Ассортимент печатей пока не очень большой, но взрывных и свитков запечатывания наделали очень много. Правда, через неделю такого ударного производства Карин слегла с перенапряжением чакроканалов. Жадность шлепала печати, как автомат, выдаивая всю семью на чакру, как и все наши запасы энергии. Рано утром, когда дети отправились в академию, я неспешно вышел из дома и открыл заднюю дверь лавки. Щелкнул выключатель в коридоре, заливая все мягким желтым светом. Я миновал санузел, кладовку, рядом с которой была лесенка на чердак, и вышел в торговый зал. Витрины полны, на стойке с покупательской стороны добавился большой символ водоворота, как и за моей спиной. Выдохнув, открыл входную дверь, звякнув колокольчиком, и перевернул табличку с «закрыто» на «открыто». Посмотрел на висящую вывеску и касанием активировал печать. Надпись засветилась, а под ней появились большие горящие буквы. Мы открылись. Довольно хмыкнул и, вернувшись обратно, разместился за стойкой, ожидая первых покупателей. На многое не рассчитываю в первый день, так что от скуки достал учебник по математике и тетрадку. Можно быть сколь угодно перерожденцем, но от сдачи школьных экзаменов меня не освободят. К моему удивлению, спустя полчаса звякнул колокольчик, и в лавку вошел шиноби. Высокий крепкий мужик в плаще со стоячим воротником, бандане с протектором канахи на лбу и двумя большими шрамами через лицо. Оглядевшись, остановил взгляд на большой доске на стойке, где мелом написано, какие печати сегодня в наличии. Спустя минуту он хмуро осведомился. Боевых почти нет, одна поддержка. Будут, со временем, шиноби-сан. Когда вы и мы будем уверены в качестве продукции? Он поднял бровь. То есть в данный момент она некачественная. Сегодня мы предлагаем то, в чем уверены полностью. Мы едва открылись. Если будет большой спрос на стихийные техники, будем активнее работать в этом направлении. А еще дело в том, что мы стихии почти не отрабатывали, нет времени и чакры. О чем я, само собой, говорить не буду. Но мысли, как расширить номенклатуру, имеются. Шиноби же, кивнув еще раз и осмотрев список, прищурился. Исцеляющие свитки, 3 уровня, 1, легкие повреждения, 2, средние, 3, тяжелые. Но даже первый способен отодвинуть грань смерти. 50 тысяч за первый уровень, эти деньги платят за нормальную ску. Возмущение в его тоне звучало довольно наигранно, поэтому я лишь пожал плечами. Абсолютный эксклюзив. Производство сильно ограничено. Продавать дешево чакру мамы и Карин не собираемся. В госпитале немало экспериментов провели. Чакра с целительским компонентом высасывает из них жизненную силу. Относительно безопасно для их здоровья, одно исцеление человека на грани смерти в декаду. Соответственно, две печати на тяжелых за 10 дней. Мы их и не выставляли в продажу, пойдут под заказ. Ладно, согласен. Смотрю, есть два вида запечатывающих. Одни, стандартная заготовка, другая уже готова к эксплуатации. Нужно просто активировать и указать объект, давая одну лечебную первого и сложной запечатывающей. Кстати, тут тоже ранги, область воздействия, шиноби-сан. Третий, уже боевые, способные запечатывать и техники, в том числе вражеские, если грамотно нацелите и среагируете. Марина, Марина Ибики меня зовут. Давай первый ранг и третий. А что у тебя там, где значок и чираку рамен? Обед на 4 персоны с напитками, Марина-сан. Срок действия печати, 2 недели, предупредил я и воодушевленно продекламировал. Ровно столько он будет оставаться горячим и вкусным. Самое то, что нужно усталым шиноби в минутку отдыха на сложной миссии. Он потянулся за кошельком, но остановился, прочтя внизу небольшую пометку. Оплата в том числе и чакрой. Вот печать, указал я на толстую деревянную доску на одном из столиков. Но если техника передачи чакры вам не очень знакома, я способен и сам изъять необходимые объемы. Желаете оплатить часть чакрой? Можешь сказать, насколько мне хватит. Прищурился Ибики. Если вы не используете маскировку чакры, то всего объема, на покрытие половины стоимости запечатывающего свитка третьей категории. Бери половину чакры. Четверть цены. Да, Марина-сан. Желаете расплатиться? Сами или мне помочь? В тебя столько не влезет, малец, хмыкнул Шиноби. Так не за один раз, уважаемый. Он отмахнулся. Давай попробую сам. Печать максимально дружелюбна. Кладете ладонь, подаете немного чакры и не сопротивляетесь, когда она начинает работать. Можете сами усилить поток, чтобы закончить процесс быстрее. Проговаривая правила, я вышел из-за прилавка, проведя ладонью по столешнице, подал чакру на неприметный символ сбоку гостевого стола. Клиент сам по себе активировать печать не может, а то знаю я всяких умников. Наверняка кто-то решит попытаться обуть на энергию. Он хмыкнул, но послушался, сев на удобное кресло и положив руку на специально очерченное в форме ладони место. Десяток секунд он привыкал, а потом в печать потекла долгожданная сила. Очень удачно, нам постоянно нужна энергия. Пока он перекачивал, я собрал и упаковал заказ, сопроводив каждый свиток листком с подробной инструкцией. И когда Шиноби поднялся с кресла, а потом отсчитал деньги, вручил ему небольшой пакет. К каждому свитку прилагается руководство пользователя. Прошу, ознакомьтесь. Посмотрим. Но если что не так, я знаю, кем вы работаете, Марина-сан. Чуть поклонился я, и с небольшой усмешкой закончил. Именно поэтому ознакомьтесь с руководством. Не хотелось бы попасть в ваше ведомство, если кто-то не разобрался, как работает печать. Он хмыкнул и, кивнув на прощание, покинул лавку. А я опустился на свой высокий крутящийся табурет и облегченно выдохнул. Как-никак, главный дознаватель Конохи, видимо, пришел, чтобы проверить продукцию на соответствие качеству. Не успел я переварить впечатление от первого клиента, как звякнул колокольчик и вошла девушка. Сетчатый костюм и плащ, серьезно, ох уж эти шиноби, у них что, чем шизанутей ты одет, тем круче. Однако, само собой, приветливо улыбнулся и произнес, чем можем вам помочь. По итогу, она зашла для того, чтобы просто посмотреть. Свободных денег у Кунаичи не оказалось, однако возможность платить чакрой заинтересовала, и тоже узнавала про свитки с боевыми техниками. Кажется, с ними придется ускориться, но Джирай опять пропал из деревни и подтвердить качество некому. Впрочем, как будет готов продукт, решим и эту проблему. За первый день зашло два десятка человек, трое заплатили чакрой деньгами, пятеро деньгами, остальные утолить любопытство. Ближе к вечеру в дверь, мешаясь друг другу, завалились дети. «Как?» – первой спросила Карин. «150 тысяч. Ушло два маленьких лечения. И, кстати, Наруто, радуйся, купили два набора Ичираку. Кажется, наше сотрудничество продолжится. А я говорил, их рамен лучший». Просиял блондинчик, вскинув кулак к потолку. Карин же больше зацепилась за первую часть высказывания. «Отлично, брат. И это всего лишь за день, мы будем богаты. Умеренно богаты». «Сестренка, не как Хината-тян, не возгордись, нам еще налоги платить, чернила и бумагу покупать, а еще собираюсь вернуть Джирае хотя бы часть денег, что он в нас вложил». Она сморщилась, зная траты на расходники, которых мы потратили на неведомо какую сумму за время учебы. «Думаю, десяток миллионов там точно есть, а то и намного больше». Беловолосый приносил необходимое, посмеиваясь, дескать, ему они стоят меньше, у хороших знакомых брал. Но что-то я ему не верю. Вложился в нас мужик очень сильно. Тем не менее, я доволен. Серьезных печатей сегодня почти не продавалось, так что заработать реально значительно больше. Правда, со следующего месяца пособие на нас мама получать перестанет. Как раз с нового отчетного периода в налоговой. Лавку я закрывал очень довольный. К тому же, как освободился, семья устроила пир, закупив вкусности со всей деревни. Утром же, зевая, опять сидел за прилавком, тренируя каллиграфию. Обычная кисточка и бумага, повторяя печати до того момента, когда они не станут выглядеть идеально. Символ за символом, день за днем и неделя за неделей, тренируя печати и контроль чакры. Для чего-то большего нужно бросить лавку, но, Надеюсь, со временем количество клиентов определится и смогу выкроить время на тренировки больше, чем полчаса утром и 2 часа вечером. К сожалению, нанимать сотрудников еще не вариант. Во-первых, люди желают видеть Узумаки, а, во-вторых, бывает, приходится выкачивать энергию из людей самому, и с каждым днем больше. Уже несколько человек, прикинув в уме доход, тихо спрашивали: «А может вы мне деньги в обмен на чакру?» В основном, небогатые генины или чунины, желающие немного подзаработать. Я отказываться не стал, энергии постоянно не хватает, а тут небольшой ручеек, благодаря которому получится и печати делать, и тренироваться. Наруто изучает стихийные преобразования, да и Юмика в больнице уже поручают более сложную работу. Своей чакры в семье не остается. Кисточка прошлась по листу, и я, поставив ее на место, с гордостью посмотрел на итоговый результат. Идеально. И уже далеко не в первый раз так выходит, набил руку. С завтрашнего дня нагрузка на часть работ по печатям ляжет на меня. Запечатать готовый обед или снаряжение вполне смогу и со своим резервом. А подобное одним из самых ходовых товаров оказалось. Звякнул колокольчик, и я поднял глаза на проскользнувших внутрь мужчин в масках кролика и енота. Анбу. Но мое недоумение рассеялось, когда внутрь вошла знакомая фигура в красно-белом облачении и шляпе. Соскочив с табурета, выпрямился и поклонился. «Хокаге-сан», Шисуи хмыкнул и показал мне кресло возле столика, присаживаясь напротив. «Ничего, что только позавчера вечером мы с ним встречались, общаясь без официоза, где Учиха ныл, как его достали чужие проблемы. На людях должно быть иначе». Положив шляпу на стол, оглядел лавку, остановившись на преискуранте. Анбу прошлись, заглянули во все комнаты и исчезли снаружи. Двое с главного входа, один со стороны квартала. Учиха положил шляпу на стол и, облегченно выдохнув, когда остался один, развалился в кресле. «Устал. Сегодня с раннего утра сплошная говорильня. Ты там отчет разобрал по Суне?» «Почти. Не нравится мне происходящее там. Их Каге не очень дружат с финансами, и такое ощущение, будто уже не первое поколение. Скрытая деревня, у которой практически нет активов, это ненормально. Народ в стране ветра беден, и как-то так вышло, что деревня живет практически, в основном, за счет налогов с миссий. А чем дольше длится мир, тем спокойнее становится страна и меньше задач для шиноби. Недостаток денег сказывается на подготовке, и даже те задачи, которые есть, зачастую, поручают чужакам в силу более высокой подготовки и низкой цены. В основном, Конохе. Само собой, это никому там не нравится. Значит, согласен с выводом, что рано или поздно полыхнет, прищурился Учиха. Да, в пределах 50 лет точно. Они бы и сейчас напали, имея чуть больше сил или союзников. Он запустил руку в черную шевелюру и замученно протянул. Жаль, надеялся, что в остальных отчетах просто хотят выбить деньги из бюджета на подготовку к войне. Напасть нам первыми будет дешевле и эффективнее. Учиха поморщился на мои слова. Там все не так легко. Ладно, проехали. Но раз ты тоже говоришь о войне, мне нужно, чтобы Узумаки немного поработали. Ваши лечебные печати 3-й категории должны быть у каждого лидера команды в Конохе. Можешь вычеркивать их из продажи, выкупит деревня. Сколько ты можешь сделать? 4 в месяц. Так мало? Недоверчиво поднял бровь Шисуи. 6, если мама прекратит работу в госпитале. 40 в случае войны, и мы все будем работать, убивая себя. Сжав губы в ниточку, он замолк, размышляя. Всего полгода как Хокаге, а Учиха меняется. Становится мрачнее, основательнее. Ответственность давит, ничего не поделаешь. Про лечебные печати Шисуи явно надеялся на иные цифры. Еще раз оглядев преискурант, он полюбопытствовал. Почему нет боевых печатей, Ясуа? Они нам понадобятся, шиноби должны уметь пользоваться свитками уже сейчас. Не знаем техник, не развиты стихийные манипуляции. Кроме этого нужен доступ к полигонам и разрешение Узумаки их делать. Официальное. Будет, не раздумывая кивнул 5-й Хокаге, поднимаясь с кресла. Завтра пришлю к тебе человека, поможет с техниками. По лечебным печатям договор в силе, у нас есть пару лет, накопим немало. Хорошо, будем работать. По обработке отчетов притормозим, вроде все сходится с остальными докладами. Да и не будет теперь у тебя времени на них. Спасибо за понимание, вздохнул я. Удачи, друг, надеюсь, справишься. Попрощавшись коротким кивком, Учиха подхватил шляпу и уверенно вышел, оставив меня смотреть вслед. Я задумчиво пробарабанил пальцами по столешнице. Мне бы радоваться. Гарантированные 2 миллиона рио в месяц – очень хорошая сумма. Храм восстановим и безбедную жизнь обеспечим. Жаль только, что вместо тихой повседневности придется готовиться к войне. А сколько будет стоить хорошее снаряжение на 4 человек, и считать не хочу. Звякнул дверной колокольчик, и в лавку заглянула розоволосая макушка. Она оглянулась, и в лавку просочилась девочка в красном платье, одноклассница наших троглодитов. Это правда был Хокаге, в вашем магазине покупает сам 5-й, правда, Сакура, ухмыльнулся я, офигеть, продолжая посмеиваться, указал ей на столик с печатью. Девочка вычитала, будто трата чакры стимулирует скорость резерва, вот и приходит продать свои совсем невеликие объемы силы, заодно заработать на мороженое. Все-таки хорошо, что проверить Бжинчурики к нам тогда зашел Шисуи, и с ним так удачно получилось подружиться. Даже в мире шиноби связи и блат, отличная штука. Глава 9. Какаши, Наруто, готовы? Шиноби кивнул и поднял руки, запуская технику. А сидящий недалеко блондин сложил печати и закрыл глаза, формируя потоки ветра. Натянув на глаза пожарную каску с очками, я подхватил здоровенную канистру с топливом и вышел в центр огромной, выгоревшей до стекла, проплешины на полигоне. Канистра заняла свое место, подключенная к большому садовому распылителю, и я, нажав кнопку, отошел в сторону. Капли топлива раскинулись радугой в воздухе, медленно испаряясь. Выждав минуту, выключил распылитель, отбросив канистру далеко в сторону. Встав на колени, достал из тубуса свиток и расстелил его на земле. Вдох, выдох, подать чакру в печать. Какаши, сложив печати, выдохнул длинную струю огня, потекшую вперед. Свиваясь кольцами, пламя обняло сжатую Наруто воздушную область, полную паров топлива. Короткий миг, и две стихии смешались, заливая небо огнем. Долбануло по ушам взрывной волной, невзирая на толстенные наушники и беруши. А пламя, вместо того, чтобы погаснуть, растянулось на полкилометра, принимая вид огромного азиатского дракона, медленно парящего в вышине. Джонин напрягся, и дракон стал сворачиваться в кольца, стараясь занять как можно меньше места. Теперь моя очередь. Прикрыв глаза, выдохнул. Запечатывание. Чакру в печать, формируя нужный посыл. И распахнувшиеся ворота в подпространство стали медленно затягивать в себя огненного дракона. Далее более сложная операция. Зачерпнув чужой чакры из свитка на груди, отправил ее в рукотворного дракона. Это нужно, чтобы передать управление созданной техникой на печати нового пользователя. Свиток заказной, индивидуальный. Так что управлять техникой заказчик должен хорошо. 6 секунд, и дракон исчез в сомкнувшейся печати. Свернув свиток, я убрал его в тубус и, сбросив шлем, вынул из ушей беруши. Жадно вдохнул и поплелся к остальным, где растянулся на земле рядом с тяжело дышащим Какаши. Огненный дракон. Так-то, техника ранга. Вершина достижений в техниках огня за год трудов. Опасная не мощностью, а больше контролем над призванным пламенем. Сколько перед этим было огненных шаров, стены волн пламени, не сосчитать уже. Тогда же пришла идея разжигать часть огня внешними источниками в целях экономии чакры. Хатаки очень способный шиноби, знающий огромное количество техник, но чакры у него маловато. Немного передохнув, он протянул руку к лежащему рядом свитку, впитывая из него энергию. Хотя все равно ближайшие пару часов ничего серьезного мужчина выдать не сможет, даже заполнив резерв смесью из своей и чужой силы. Какаши и так напрягается каждый день на грани своих сил. Он у нас рыцарь печального образа, которому наплевать на собственную жизнь. Фиг знает, что у него в голове творится. Мужик, бывший сокомандник Учихи, натравившего лиса на Конаху, а третью девушку из их тройки он, по необходимости, убил. Есть, отчего протечь крышей. Ясуа-кун, только не говори, будто хочешь еще что-то выжить, простонал Джонин. Аники, а давай воздушную стену зальем, у меня еще полны чакры. Перекатившись на бок, я с сомнением посмотрел на возмутительно бодрого блондина. А удержишь контроль, или как в прошлый раз, обижаешь, Аники? Я тогда не выспался. Сжав в руке свиток, восполняя затраченную энергию, я все-таки согласился. Хорошо, через полчаса запечатаем технику и домой. Сменю Карин в лавке. Хатаки-сан, думаю, мы на сегодня закончили. Вы останетесь на стену, тот сжал в зубах травинку и лениво кивнул, устраиваясь удобнее. Да и я откинулся на траву, смотря в небо. Сейчас бы подремать, восстановиться. Но кто мне даст? Поэтому, Спустя обещанное время, я стоял напротив Наруто, держа в руках свиток. Чутье энергии говорит о том, что блондин уже выпускает чакру ветра, связывая с ней атмосферный воздух. Более долгий путь построения техники, но менее затратный. Наш Джин Чурики научился экономить, ибо затраты сил в семье всегда огромные. Складывая печати, он выдохнул, заставляя энергию сконцентрироваться. И замер, подгадав тот момент, когда стена сжатого воздуха оказалась готова устремиться вперед широким фронтом. В прошлый раз он ее не удержал, и мне пришлось уходить от удара мерцанием. Запечатывание. Наруто еще сильнее сжал чакру, облегчая запечатывание, и, спустя пару секунд, свиток занял место в тубусе. Атакующий прием простой, управления не требует. Таких мы сотворили уже пару сотен. Молодец, Наруто. Особенно хорошо вышло с драконом. Мы сегодня все превзошли сами себя. Мальчик легко улыбнулся, радуясь заслуженной похвале. Хатаки-сан, до завтра, недавно называл Какаши, фыркнул Джонин. Да, пока. Я в ответ усмехнулся. В некоторых случаях официоз слишком медленный, Какаши-кун. Он лишь отмахнулся и исчез в мерцании. Зная его, остаток дня будет валяться на диване да книжки читать. Мы с Наруто дошли до деревни ножками, не тратя дефицитную силу. Ю, Узумаки. Сегодня эпичное представление получилось, зарево на все небо стояло. Вскинул руку в приветствии стоящий в карауле возле ворот шиноби. Рад, что вам понравилось, Камизуки-сан. Это ранка огня, но в продаже не ждите, делалось под заказ. Шиноби фыркнул, тряхнув длинной челкой, закрывающей половину лица. Нам столько не платит, Узумаки-кун, а получим мы такое от деревни бесплатно лишь если война начнется. Поэтому, нет, нам того не надо. Вот так, раскланиваясь и принимая поздравления, мы и дошли до лавки. Кажется, за более чем год с ее открытия, в деревне больше нет незнакомых шиноби. Особенно с того момента, как пошла работа над боевыми техниками. Наш полигон в 10 минутах ходьбы от деревни на берегу реки. Однако над построением техник наблюдает много людей. Собственно, иногда к нам водят детей из академии, показать, как выглядят те или иные техники. Секретность? Нет, не слышали. Да и как скрыть зарево на полнеба? Люди любопытные, так или иначе подсмотрят. Особенно шиноби. Реклама лавки шикарная, плюс к Наруто теперь лучше относится. Демон-то он, может, и демон, но плевать в спину человеку, владеющему неслабыми умениями, будет только уж совсем идиот. Заскочив домой, я ополоснулся, снимая копоть с лица и пот, переоделся и, довольно посвистывая, направился в сторону магазинчика, с удовольствием поглядывая на пахнущий свежим деревом и краской храм. Полностью восстановлен, лучше, чем был. Денег мы на него не жалели. Неплохо быть подрядчиком в военной деревне, что говорить. Печати уходят быстрее, чем успеваем их делать. Хорошо действует репутация фамилии, хотя наш Хокаге все чаще закидывает удочку на тему необходимости обучать помощников. Я, в принципе, с Учихой согласен. Но где взять время? И главное, где взять ресурсы? Бумага и чернила нужны особые, особенно для начинающего. Шисуи сильно матерился, когда оказалось, что в схватке с корнем погиб единственный в деревне обладатель стихии дерева. Его продукцию можно было пускать на бумагу. Теперь нужно рубить некоторые деревья, выращенные еще Хаширамой Синджу. С чернилами немного попроще, делают их из грибов. Но грибница должна находиться вместе с повышенным содержанием чакры. Мы проводили эксперименты, насыщая чакрой любое дерево или выращиваемую грибницу. У нас в квартале растут деревья, посаженные еще предками, тоже проводившими эксперименты. Мы сами немало высадили у себя, как и вне деревни, компенсируя вырубки. Для текущего производства хватает, но поднять его в разы надолго не сможем. Лет через 5... когда станет приносить выхлоп организованное Хокаге производство вдалеке от Конохи, а в академии начнут преподавать курс по печатям, немного лучший, чем сейчас, отбирая тех, кто имеет к ним склонность. Скрипнув дверью, я зашел в лавку с внутренней стороны и услышал смех. Судя по ощущаемой чакре, Хьюга, так и оказалось. Сидя за столиком для посетителей, Карин пила чай с принцессой Бьякугана, что-то оживленно ей выговаривая. Когда я появился на пороге, Карин со смешком поддела девочку. Брата тоже видела, та залилась краской, бросив на меня горящие мольбой глаза. Кажись, девочку нужно спасать.